специально сижу и мучаюсь, чтобы вы увидели великого целителя от облысения. Это комар. И вот когда комар укусил, или просто вы ловить комаров так, раз его, поймать и втирать в те места, где на голове есть стригущие лишаи, или какие-то места, в которых выпадают волосы. Если втирать комаров в те места, где ухудшается рост волос, волосы начинают расти лучше, чем в окружающих местах. Если он немножко выпьет крови, эффект будет еще лучше. Волосы всем нужны, волосы важны. Не ходи к парикмахеру, можно проебать всю сущность. Визг в зале подстригают, обалдуя. По улице идешь, развеиваются волосы. Это так пиздато, ты в моральном тонусе. Афри, пьесы, дреды, локоны. Даже пидорасов зачесывают очень ловко. Не опасно быть лысым, волосатее хуже. Можно загореться ненароком, ну и хуй. Помыл голову керосином, вопросов стало меньше. Да и ответов немного от волосатых лешиев. Есть плюсы, но и минусов немало. Ведь есть в носу волосы, и это пиздато. Дата. Ебаный дебил, блядь. Волосы, волосы, как вы мне дорогие. Классные волосы у Димы Нагиева. Волосы, волосы, как вы мне дорогие. Я выбрал вас и лишился ноги. Волосы, волосы, как вы мне дорогие. Классные волосы у Димы Нагиева. Волосы, волосы, как вы мне дорогие. Я выбрал вас и лишился ноги. Расчесываю волосы, а кто-то лысину гладит. Пацаны, вы в порядке, парикмахер, вы мать и побрю моих братьев. Как не кстати, шелковистые локоны развиваются на ветру. Это не круто, это не тру. Нахер шампунь попросту, можно не мыть, можно сдуть. Ты выбрал другой путь, Гоша Куценко, дорогой лысый друг. Не нужен спасательный круг, когда много лысых вокруг. Лысина блестящая, молодых ребят манящая. В этот ломут лысый довод всегда максимально правдив. Волосы круче, чем усы, будь уверен. Коварный парикмахер, змей затянет тебя в ад. Тебе пизда, брат. Тебе пизда. На пипец нужны бэки? Волосы, волосы, как вы мне дороги. Классные волосы у Димы Нагиева. Волосы, волосы, как вы мне дороги. Я выбрал вас и лишился ноги. Волосы, волосы, как вы мне дороги. Классные волосы у Димы Нагиева. Волосы, волосы, как вы мне дороги. Я выбрал вас и лишился ноги, блять. Его нужно поймать и очистить. Хорошо очистить, сесть на него и втирать в те места, в которых есть влажность и выпадают волосы. Никогда.